Глава 17. Охренеть! Лейсинь ярким пламенем неслась следом, расстояние между первой десяткой неумолимо сокращалось. «Всё решит скорость на морском участке», – произнёс один из генералов. «Море может одним махом лишить скорости, и здесь фора будет у того, кто быстро плавает». Ло Фэй скорчил печальную мину. На суше он, правда, ещё ничего, но в воде, не то чтобы совсем ноль, но будет тяжеловато. Не получится проявить себя на полную. Но теперь только и оставалось, что пробиваться вперёд, стиснув зубы. Льер, Шитоки и Пи Сяосю уже были в поле зрения друг друга. Перед глазами раскинулся берег. Скоро погружаться в воду. Четвёрка перед ними уже начала заплыв. В это время показался ещё один силуэт. Но это был совсем не Линь Жофэн. И не Радон. А этот... как его там? Ван Джен? Он уже догнал их. Этот парень наверняка отстал на круг, да? В Шитоке вся эта канитель была до лампочки. Море — целиком его стихия. Плюх-плюх-плюх. Один за другим раздались всплески прыжков в воду. Ван Джен тоже прыгнул. Сливаться с морской стихией — поистине удивительные ощущения. Очутившись в воде, Ван Джен ринулся вперёд, как сорвавшаяся с тетивы стрела. Пи Сяосю тут же остался позади и слегка прифигел. С чего это отстающему так рваться? Стало стыдно быть отстающим и решил показать себя? Шитоки радовался самому себе, как вдруг заметил преследователя за своей спиной. Твою ж за ногу! Оказывается, кто-то ещё пытается что-то изменить. Смельчак! Яростно устремившись вперёд, Шитоки заметил, что парень позади него тоже почти не выныривает, чтобы глотнуть воздуха. Задерживает, что ли? Решил потягаться с ним? Задохнёшься! Хотя в этом и заключались способности Шитоки, но всё-таки совсем без дыхания он обходиться не мог. При интенсивных физических нагрузках ему всё же нужна была поддержка дыхания. Оба неслись вперёд, словно родились в воде. Скорость была их явным преимуществом. В таком бешеном темпе прошло 10 минут, и Шитоки почувствовал, что воздуха не хватает, да так, что почти спирает дыхание. А парень позади, казалось, совсем не думал выныривать. Голова начала кружиться, Шитоки стиснул зубы, но изо рта у него пошла пена, если продолжить в таком же духе, будет только хуже. Пришлось вынырнуть, скрипя сердце, сделать жадный глубокий вдох, и смотреть, как силуэт неподалёку по-прежнему мчится на всех парах и проносится мимо. «Кто же это сволочь?» Шитоки бросился следом, что было сил, но был уже совершенно выдохшимся, потому не в силах догнать. В это время Ильер обошёл его, но относительно него Шитоки не мог жаловаться. Всё-таки один из пятёрки. Пока Кёртис и Талос соревновались друг с другом, их нагоняла Лей Синь. Не дать не взять настоящая русалка. Но вода – не самая сильная сторона марсиан. Скорее даже их слабое место. Оттого успехи девушки можно считать ещё более значимыми. Ах, как говорится, если женщина желает победы, с этим нельзя не считаться. Однако выкладывался ли Кёртис в полную силу? В это самое мгновение позади послышался всплеск воды и звук брызг, летящих во все стороны. Ещё кто-то нагонял их и тут же обошёл Лей Синь. Марсианка опешила. Откуда это он взялся? Какой у него круг? Испускающий сияние взгляд Кёртиса в мгновение ока просканировал в сумраке догоняющего их человека. К ним стрелой приближался Ван Джен. Талос тоже удивился. Кто из отстающих будет так гнаться? К чему перетягивать внимание? А Кёртис уже и думать забыл о Талосе. Сразу же сместившись к траектории Ван Джена. Через несколько минут тот уже поравнялся с ними. Он ускорялся всё больше и больше. Кёртис тоже поднажал. Талос хотел поднапрячься, но понял, что движется на пределе своих возможностей. Казалось, Ван Джен почти не переводил дыхание. Кёртис, хотя и поднимал иногда голову, но ничуть не отставал от Ван Джена. Вдвоём они моментально оторвались от остальных, двигаясь плечом к плечу. Талоса это вывело из себя. В типах вроде Кёртиса больше всего бесит не сила, а заносчивость не считаться с другими. Что насчет их дуэли? Талос, само собой, не хотел отступать, но эти двое не оставили ему никаких шансов. Глаза Кёртиса все ярче и ярче разгорались интересом. Бездействие Лиера его очень разочаровало, но он отлично понимал, что тот сделал это намеренно. Нужно было держать себя в руках. Если дать волю эмоциям, Лиеру это будет только на руку. Сейчас не первое и не последнее их противостояние. Кёртис прекрасно это понимал. Но вот только тренировка без мотивации – настоящая нудятина. Он и подумать не мог, что не пойми откуда появится этот странный малый. Судя по всему, уничтожение королевы не было целиком делом везения. Издалека было видно, что эти двое двигаются с просто поражающей воображение скоростью. На берегу уже собралось немало людей. Все всматривались в мчавшихся на всех парусах потенциальных победителей. «Чёрт возьми, что за парень несётся рядом с Кёртисом?» «Лиер?» «Не он. И Лиер, и Талос. Оба позади». В это время Лиер, Талос и Лей Синь отдалились почти на одинаковое расстояние. И лишившись возможности прийти первым, никто из них уже не рвался. Кёртис и Ван Джен почти синхронно рывком выскочили из воды, и несмотря на то, что водная гладь добавляла сопротивление, она их почти не тормозила. Они продолжили мчаться, твёрдо и стремительно. Кёртис в самом деле был в шоке. Неважно, отстал этот парень на круг или нет, сохранить такую физическую силу на этом этапе – это чуть ли не чудо. А ведь в нём нет потенциала к способностям Икс. К тому же он совсем не наследник одного из кланов. Ван Джен тоже наблюдал за Кёртисом. Его движения поистине безупречны. Никаких лишних усилий, неизменно высокий темп и бездонные запасы физических и моральных сил. Не бывает дыма без огня. Все слухи об этом человеке не могли появиться просто так. Вместе они с быстротой молнии оставили позади морской берег и во весь опор устремились к финишу. «Суянь, уверен, что этот Ван Джен не отстал на круг?» – спросил Деламарк. «Докладываю, генерал, абсолютно точно. Он стал набирать силу на рассвете. Поразительная скорость. Рекордное время прохождения круга. Показатели остальных в тот момент снижались. Судя по всему, он прекрасно адаптируется к темноте», – доложил Суянь. Мэн Ао улыбнулся. «Пусть он и не обладатель способностей Икс, но если говорить о базовых умениях, этого ребёнка можно назвать универсальным бойцом. Даже перед Кёртисом не пасует. Пусть пока и непонятно, какого чёрта задумал Лиер, но, по крайней мере, в этот раз есть кому защищать честь Земли». Оба мчались плечом к плечу. Кёртис не пускал в ход способности и даже не думал опускаться до этого. Он никогда не избегал открытой борьбы. Ван Джен же на самом деле не придавал этому противостоянию большого значения, он шёл в своём темпе. Нельзя же ради пустой славы упустить такую отличную возможность самоосмысления. Стоит только чуть отвлечься, и тут же упустишь это неповторимое состояние. Однако даже так он по-прежнему выдерживал высокий темп. Перед глазами уже возник финиш. Кёртис готовился ускориться. Очевидно, у него в запасе ещё оставались силы, но когда он взглянул на соперника, то обнаружил в его взгляде полное безразличие. Он не полностью отдаётся борьбе. Вскоре Ван Джен и Кёртис одновременно пересекли финишную черту. Добравшись до места назначения, Ван Джен вышел из своего необъяснимого состояния с долей сожаления. Такому духовному озарению нужен подходящий момент, и он появился с этим рывком перед финишем. Но с пересечением заветной линии всё закончилось. Кёртис с любопытством оглядывал Ван Джена. Противнику было плевать на первое место, и, естественно, он сам не мог поступить иначе. Деламарк глубоко вздохнул. Кёртис хорош во всём, только вот никак не отойдёт от образа героя. Таковы традиции жителей Луны. Иногда дело хорошее, но временами уж слишком морально устарело. Дешёвую славу всё-таки тоже нужно ценить. Она может помочь будущему развитию. Молодёжь не знает настоящих страданий. Им всё достаётся легко и просто, потому и не ценят. Мэн Ао с виду был очень суров, но в его взгляде светилась улыбка. К озорной карте Лиера теперь добавился еще и этот способный молодой человек Ван Джен. На этот раз перспективы неплохие. Добравшись до финиша, Ван Джен держался сдержанно, спокойно стоял в стороне, прокручивая в памяти весь свой путь познания. Этому преодолению его никто не учил, его не увидеть и не почувствовать. Поэтому оно и было особенно дорого Ван Джену. Костеголовый говорил, что многие, не сумев превзойти себя именно на этом этапе, так никогда и не становятся суперсолдатами. Увидев своими глазами способности X, Ван Джен осознал, насколько они загадочны, и тоже захотел ими обладать. Пусть он не знал, какие изменения могут произойти после его прорыва, но сколько бы ему ни пришлось победить соперников, для завершения второго этапа техники слияния он этого не боялся. В списке соперников Кёртиса добавился еще один человек. Вскоре добрались Талос и остальные. Лиер все так же улыбался. Ли Синь, окинув взглядом Ван Джена, хотела что-то сказать, но сдержалась. А Талос стоял мрачнее тучи. Совершенно ясно, что он один из тех, кто слишком много о себе думает. Как будто первое место изначально было предназначено только для него. Удивленные взгляды всех четверых так или иначе падали на Ван Джена, но тот как будто бы не замечал этого. В присутствии трех генералов все после прибытия тут же встали по стойке смирно. Нет никакого повода для поздравлений или радости, всего лишь обычная тренировка. Ло Фэй прибежал шестым и тоже сильно удивил, заставив всех, в особенности сомневающихся, вновь оценивающе посмотреть на Лиера. Каждый взгляд Лиер неизменно встречал едва заметной улыбкой. Следующая волна прибывших состояла из 8 участников. Они добегали один за другим с почти одинаковыми показателями. Стоило им только увидеть приближающийся финиш, никто уже не отставал. Многие из них, завидев Ван Джена и Ло Фея, шарахались от шока. «Здесь нет никакой ошибки. Эти двое разве не отстали на круг? Какого черта они здесь стоят?» Но увидев суровых генералов, никто не смел открывать рта. Тут же, не мешкая, все вытягивались по струнке. Через час до финиша добрались все 50 участников, включая Мэн Тянь и остальных из команды Ареса. У Джан Шаня подкашивались ноги, отчего ему казалось, что он скоро совсем свалится. Но парень по-прежнему умудрялся стоять прямо, как и подобало солдату. Помогала ему в этот момент мысль, что он просто обязан продержаться. Каждый завершивший тренировку стоял, гордо выпятив грудь, и готовый встречать теплые взгляды. Лео Цин сделал шаг вперед, скользя взглядом по участникам. «Наверное, думаете, что вы великолепны?» Все почувствовали напряжение. «На полудневное задание вы потратили целые сутки, но каждый задрал нос. Вы хотя бы понимаете, что такое опозориться?» Лео Цин холодно оглядывал участников. Все опешили. «Разве реально уложиться в полдня?» «Да как такое возможно?» Но никто не осмелился высказать сомнений. «Суянь, уже расцвело. Приступайте к следующему этапу тренировки!» Холодно скомандовал Лео Цин. «Есть, генерал!» Суянь отдал честь, повернулся и выкрикнул. «Внимание всем! Смирно! Направо! Бегом марш!» Все оказались попросту ошарашенными от таких новостей. «Да твою ж за ногу, так и сдохнуть недолго!» Но никто не жаловался, сил уже не было. По-видимому, они просто недооценили интенсивность учений. Только из-за такой интенсивности может вылететь большая часть группы. Джан Шаню казалось, что тело его уже не слушается, он, правда, подумывал о том, чтобы отказаться от участия. Ему-то казалось, что если выдержишь забег, можно будет отдохнуть денёк, а оказывается, следом еще одна тренировка. Но когда он встретился взглядом с Ван Дженом, Мэн Тянь и Джан Жунань, ему вдруг стало стыдно. Солдат должен неустанно выполнять приказы. У истинного воина дисциплина на первом месте. Такого слова, как сомнение, вообще не должно существовать в солдатском лексиконе. И дело не в том, что у них нет души, просто у них душа настоящих воинов. И возможность тренироваться бок о бок с этими людьми – настоящая честь.